Глава 4. Портальный перенос, и мы снова оказываемся в святая святых, утопающем в багровом полумраке технохраме, или же, говоря по-простому, на капитанском мостике, координирующем работу сотен систем. Генерация инвальтационного излучения, давление в отсеках, целостность корпуса, состояние компрессоров и управляющих ядер. Совсем недавно почти все из них тревожно мигали иероглифами первых людей. Сейчас сигналов о критических повреждениях не поступало. Индикаторы сменились ровным мерцанием. Встроенные повсюду динамики перестали бить по мозгам резкими звуками. Все было готово. Спустя 3500 лет хозяин подземелья окончательно вышел из комы. В помещении стало немного светлее, а перечень реанимантов пополнился списком новинок, среди которых особенно привлекли мое внимание две. Экран, демонстрирующий уровень заряда из стихиалиума – 63%, и размещенная строго по центру голографическая панель, транслирующая изображение поверхности с небольшими помехами. Вокруг последней стояли Август и Гундахар, приближали и отдаляли отдельные участки, изучая карту. Там же, неподалеку от них, на окровавленном соляном троне, неподвижной статуей восседал Диедарнис. Ключевая фигура всей нашей истории и могучий титан, чье выражение лица породило в моей голове ряд вопросов. Казалось бы, отремонтирован, готовится всплыть на поверхность, вновь увидеть солнечный свет и обрести душу. Иными словами, заполучить себе то, о чем любая машина не могла и мечтать. Но ни радости, ни предвкушения он не испытывал. Скорее, наоборот. Пребывая в полутрансовом состоянии, мегалодон тоскливо смотрел куда-то вдаль сквозь кубометры металла, сквозь толщу воды и ледяные объятия черной бездны. Он словно что-то искал, пытался найти, за что зацепиться, но либо не мог этого сделать, либо, смирившись, не слишком-то и хотел. Что это с ним? Где воодушевление? Почему после моего векового пребывания в чертогах и инженерного чуда он стал похож на пациента хосписа, с грустью рассматривающего старые фотографии? Синдром тюремного заключенного? Боязнь сделать следующий шаг? Вот же она, новая жизнь. Протяни руку и возьми. Так в чем проблема? Не твое собачье дело. Вдруг обожгла меня злая мысль. Передав ее по незримым каналам, Диедарнис не повернул головы и даже не шелохнулся, но я видел, как в его глазах вспыхнул дьявольский огонек. Травмированная кисть начала мелко трястись, а моего горла лишь на мгновение коснулись тиски. Это подействовало отрезвляюще, напомнило, кто он есть. Безжалостный психопат с редкими проблесками человечности и крайне непредсказуемое существо, способное сотворить все, что угодно. Как бы то ни было, у меня не было ни малейшего желания возвращаться на стадию пыток. А потому, благоразумно отбросив все размышления о нем, я подошел к подрагивающей голограмме. Около минуты изучал ее наравне с остальными и под конец мрачно присвистнул. За последние 2,5 недели ситуация на поверхности кардинальным образом изменилась. Во-первых, войска Небесного Доминиона захватили базовый лагерь, что, в принципе, особой новостью и не являлось. Также они подмяли под себя окружающие его ледяные просторы. Существенно разрослись, нагнали десятки тысяч солдат. Возвели вторую кольцевую стену и построили множество оборонительных сооружений, превратив гостиничный комплекс в хорошо укрепленный форт, над которым, подобно мыльному пузырю, переливалась прозрачная сфера силового поля. Теперь, при взгляде со стороны, они напоминали собой гигантское золотисто-фиолетовое пятно, по правую сторону от которого укороченным полумесяцем расположилось несколько маленьких. Печать Децемвера, пылающий Амиуц, титановые патриоты и прочие преданные Эрдамону сателлиты, не вошедшие в число приглашенных. Далее, строго внизу, находились нейтральные галерея павших, стальной Центавр и Дханус Дор. Ну и, наконец, левее, гораздо дальше виднелись наши союзники, нулевой Меридиан, Радужный Фарменос, Анкалиме и Габет-Гатхол, чей бедный глава, Минотавр Астерий, отправился на дно океана самым первым. «Странно, что войскам Аполло позволили остаться», — произнес Август, стараясь приблизить карту, насколько возможно. «Блин, не видно ни хрена. Ты позволишь?» — обратилась Ада к Диедарнису. Дождавшись молчаливого согласия, Она одним прикосновением повысила четкость картинки в несколько раз. Подселила Титану кибернетического симбионта, временно усиливающего способности его сенсоров. Это, в свою очередь, приоткрыло завесу над множеством других неучтенных деталей, тем самым заставив нас снова окунуться в изучение территории. Десятки участников, тысячи движущихся разноцветных точек, тепловые и магические сигнатуры сотен механизмов, половина из которых имела военное назначение. Самоходные мортиры, автоматические баллисты, тяжелые туши боевых големов, скорпионы, бесчисленные огневые точки с турелями. Еще были механические жнецы, машины, срезающие вражеские построения вращающимися лезвиями. Небезызвестные шагоходы, зеркальные башни и отбрасывающие длинные тени хищные птицы. Бронированные цепелины, плавно заплывающие в стыковочные гнезда швартовочных мачт. Окна иллюминаторов покрыты морозным узором, а вдоль пузатых боков суетятся гипертрофированные тату-машинки, обновляя зачарование. Защита от холода, огня и электричества. Внушительно, ничего не скажешь. Но то была лишь вершина айсберга, потому как при более внимательном рассмотрении я смог зафиксировать странную вещь. Почти каждая единица техники была отмечена специальным магическим символом, не дающим переместить ее в межпространственное хранилище, включая обожаемый мною карман пустоты. Хуже того, буквально через каждые 25 метров, помимо обычных тепловых маяков, встречались так называемые «кристаллы прозрения». Невысокие столбики с пульсирующим навершием, призванные уничтожать любую иллюзию в радиусе действия. Надо же! Глядя на столь тщательную проработку прошлого боевого опыта, я не смог удержать в себе ехидные ухмылки. Иллюзии, молнии, кража техники. Неужели это все для меня? А к криолитовому посвящению, интересно, вы тоже подготовились? Мифриловые памперсы или хотя бы пластины на задницу? Шутки шутками, но интуиция подсказывает, что где-то с полсотни солдат действительно щеголяли в подобной новинке. Да еще и обшитой меховыми подкладками, чтобы яйца на морозе не примерзли к металлу. Однако не суть. К настоящему моменту ситуация складывалась весьма серьезная, а потому относиться к ней легкомысленно — большая ошибка. А это еще что такое? Немного отдалив изображение, Август уставился на целое поле нефтяных вышек. Десятки, если не сотни буровых установок и возвышающиеся над ним огромные башни с лебедками, вокруг которых извивались многокилометровые змеи, оледеневшие цепи с острыми зазубренными наконечниками, близко напоминающими лезвия гарпунов. «Инструмент моей казни», — спокойно ответил Диедарнис. «Я покажу». Протянув ладонь, он не спеша провел тремя пальцами по часовой стрелке. Картинка резко ускорилась, и перед глазами начали мелькать кадры возможного будущего. Глядя на голограмму, мы увидели, как с помощью буров враги сверлят глубокие скважины, чтобы добраться до воды, после чего опускают в них монструозные цепи. Когда наконечники достигают дна, операторы на поверхности активируют гарпуны, и те с силой вонзаются в статую. В голову, плавники, участки тела, где металл наиболее тесно переплетается с живой материей. Затем в 14 километрах над ними включаются лебедки. Цепи натягиваются, лед потрескивает под напряжением, и мегалодон начинает медленно подниматься сквозь толщу воды. Достигнув нижней поверхности ледяного панциря, его массивная голова с глухим грохотом ударяется об лед. Кажется, что дальнейший подъем невозможен. 4 километра твердой материи. Преграда, которую не преодолеть обычными средствами. Однако офицеров Доминиона это не останавливает. Задействуя магию и технологии одновременно, они направляют по цепям потоки мощного инвольтационного излучения, превращая их в гигантские проводники тепла. Благодаря зачарованиям, сегмент за сегментом те быстро раскаляются, и вот уже сама туша Титана постепенно нагревается до неестественно высоких температур. Его механические части начинают светиться, а органика — обугливаться и отслаиваться. В скором времени он, словно гигантский факел, начинает прожигать дорогу собственным телом. Вокруг образуется пар, лед трещит и плавится, формируя вертикальный тоннель с оседающими на его стенках остатками плоти. В эти часы внутри мегалодона бушует агония. Его нервные окончания передают сигналы боли, которые невозможно заглушить, ибо каждый сантиметр пройденного расстояния — это новый всплеск страшных мучений. Мышцы сворачиваются в пепел, магические контуры вспыхивают, бешено мечущееся сознание медленно угасает. Когда его окончательно поднимают на поверхность, Диедарнис уже мертв. Он более не представляет собой уникального гибрида. Теперь это лишь исполинский каркас. Пустая выжженная оболочка, а также наглядная демонстрация того, что бывает, если переходить Доминиону дорогу. «Ни страха, ни почтения», — все тем же спокойным голосом произнес хозяин подземелья. «За прошедшие тысячи лет люди разучились бояться титанов. Перестали уважать бога морей. Думаю, следует преподать им урок». «Я одного не понимаю», — покачал головой Август. «Чтобы спасти участников рейда, достаточно подтянуть тебя на 7 с небольшим километров. Зачем им понадобилось поднимать тебя полностью?» «Жадность. Жадность. Сокровища, артефакты, 1000 тонн редких сплавов, давно забытые технологии. Даже в том неприглядном виде я стою 10 миллиардов золотых». Ответил Мегалодон. «Империя и другие страны запрещают трогать моих братьев. Для этого предусмотрен особый закон. Но здесь мы находимся в нейтральных водах. Им ничто не помешает выпотрошить меня, как свинью». «А разве система вас не защищает? Для нее главное, чтобы сохранился скелет. Его она разрушить не даст». «Ладно. В любом случае тебе это все равно не грозит». Продолжая размышлять о своем, инженер принялся отдалять картинку, насколько возможно. «Лучше позволю уточнить следующее. Правильно ли я понимаю, что все сгенерированные точки возрождения с тобою связаны? И если ты удалишься от них хотя бы на 100 метров, то спустя 1 или 2 стелы исчезнут, а участники рейда окажутся наверху?» «Все верно». «Тогда как именно ты собираешься нам помочь?» Август ткнул пальцем в самый удаленный участок на карте. «Ближайший выход к морю находится в 500 километрах. Пока туда, пока обратно, всех наших друзей 3 повяжут». Услышав его, Титан многозначительно усмехнулся, откинулся на спинку трона, вновь помассировал травмированную кисть и, наконец, произнес. «Я не планирую никуда уплывать. Мы поднимемся в базовом лагере». «Каким образом? Там 4 километра льда. Забыл?» «Ты, видимо, так до конца и не понял, с кем разговариваешь». Казалось, ситуация начала Диедарниса забавлять. «Совсем скоро я устрою им практически то же самое, что планировали сделать они. Только управлюсь быстрее. Скажем, за 2 минуты». Инженер опешил. «Нет, я, конечно, все понимаю. Магия творит чудеса, а титаны — невероятно могучие создания», — задумчиво ответил он. «Но не настолько же, чтобы, едва оклемавшись, сгенерировать плазменный луч с энерговыделением в 1/2 царь-бомбы». Шагнув в сторону, Август активировал заклинание, позволяющее ему рисовать виртуальные 3D-модели и проводить сложные вычисления прямо в воздухе. Объем цилиндра радиусом 150 и высотой 4000 — это примерно 283 миллиона кубических метров. Чтобы расплавить такую глыбу, чья температура на минуточку мистическим образом составляет минус 40 градусов по Цельсию куда ни ткни, потребуется количество энергии в 180 квадриллионов джоулей. «И она у него есть?» — вклинилась в разговор Ада. «Все это время Диедарнис аккумулировал энергию вулкана в гигантских межпространственных накопителях, но из-за поломок не мог ею воспользоваться. Диаметр жерла, площадь круга, тепловой поток — синяя ладонь поочередно отметила несколько графиков на одном из экранов. «А теперь взгляни правее. За 3500 лет вулкан был активен на протяжении 10% всего времени, то есть 350 лет. Переведем эти годы в секунды, умножим на общую мощность и получим...» «180 квадриллионов», — кровожадно улыбнулся Титан. «Совпадение? Или сама судьба нас свела?» «Матерь Божья!» — схватился за голову инженер. «Ты Ты уже прикинула, что произойдет на поверхности? Если коротко, то это будет грандиозное, катастрофическое зрелище, сопровождаемое оглушительным грохотом, выбросом пара и ледяных обломков», — ответила девушка. «Иными словами, их ожидает взрыв гейзера колоссальных масштабов, который своими размерами перекроет весь базовый лагерь». «Охренеть! А как он поднимется?» «Гравитационное гидрокинетическое поле. Дейдарнис направит воду в тоннель и создаст волну давления, которая выплеснет его на поверхность. Но есть нюанс». Ада повернулась к Мегалодону. «Подобный маневр заставит твои системы работать на пределе, а у тебя и так серьезные проблемы с охлаждением. Сделаешь это, реактор превратится в адскую кузню». «И что ты предлагаешь?» «Я предупреждаю, тебе стоит быть осторожнее». Удивительно. В тот самый миг я был готов поклясться, что Титан посмотрел на нее с искренней теплотой. Но потом его настроение резко переменилось. В глазах вспыхнула ненависть и, что гораздо хуже того, отвращение. «Надо же! И что я вижу?» Дрожащим от гнева голосом прошипел он. «Тревога, сочувствие или желание поиграть в спасительницу?» Не удержав в себе вспышки ярости, он все-таки ударил ее невидимой наковальней. Со всей силы размазал о пол, сломал десяток костей и окружил энергетическим барьером, чтобы остальные не вмешивались. Затем подошел вплотную и, склонившись прямо над ее ухом, ядовито изрек. «Не смей жалеть меня, самодовольная дрянь! Ты понятия не имеешь, кто я такой!» «Я лишь предостерегла», — мучаясь от боли, простонала Ада. «Помогая нам, ты можешь не дожить». «И что с того? Древняя, искалеченная рухлядь получила шанс на вторую жизнь, и теперь ты считаешь, что в ответе за меня? Или умная девочка сложила дважды два и сдуру решила, что я теперь ваш дружок?» Очередной удар, и Титаниду вдавливает в металлическую обрешетку. «Разве не так? За последние полтора часа поломок не было. Тебе ничто не мешало всплыть на поверхность. Но ты ждешь?» «Чего именно?» «Подходящего момента, чтобы Фаер воскрес последним, и у нас было время ко всему подготовиться». «Даже если и так, то я помогаю не тебе, а делаю это для ЭОО Вайоми. Сказать почему?» Протянув руку, Дейдарнис схватил девушку за волосы и грубо вздернул над полом, выгибая ей спину до опасного хруста. «Потому что он отдал мне то, чего никогда не будет у тебя. Совсем скоро я стану человеком и смогу прожить полноценную жизнь. А ты так и останешься бездушной машиной. Без семьи, без детей. Поэтому лучше пожалей себя, продрогшая под дождем дворняжка, которая виляет хвостом и надеется, что ее подберут». Не знаю, чего конкретно он добивался, но эти слова укололи Титаниду в самое сердце. Причем настолько глубоко и болезненно, что, извернувшись, она плюнула монстру в лицо. «Надеюсь, твой следующий век будет коротким, сраный ублюдок!» «То-то же!» На этом разделяющий нас барьер испарился. Я бросился к Аде помогать ей подняться, быстро обвел взглядом кровоточащие раны и запустил в нее целительным разрядом. Немного опасался, что тем самым сделаю только хуже, но пронесло. Здоровье восстановилось за считанные секунды. Безусловно, в ту самую минуту мне больше всего на свете хотелось войти в жесткий клинч и измордовать подонка до полусмерти. Но, увы, хозяин подземелья был слишком силен, исходя из чего его переменчивое настроение гораздо безопаснее было просто принять. Не злить, не провоцировать, дожидаться момента, когда наши пути разойдутся. Иначе бог его знает, какую очередную садистскую выходку он выкинет в будущем. Хотя, признаю, новость о Доусоне была любопытной. Я даже напряг мозги, стараясь восстановить хронологию очередности. После профессора шел Эстир, потом Герман и... «Твои расчеты неверны», — практически сразу оборвал меня Дейдарнис. При обрушении здания погибли Лока и Илай. Через 9 минут в тоннеле метро выбыл Мозес. А еще через 50 — Fire. Таким образом, все ваши друзья возродятся один за другим в течение 10 минут. Лока, Илай, Глаз, Герман и Мозес. Именно в таком порядке. «Неужели ты и это спланировал заранее?» Титан не ответил. Потеряв интерес к разговору, он подошел к рыцарю смерти, который все это время продолжал изучать голограмму. Фиксировал важные для себя детали, да и в целом выглядел вполне довольным. «Что думаешь?» «Как тебе сказать?» После некоторой паузы прогудел тот. «Если ты сумасшедший, им и оставайся». «Сочту за комплимент. Но мне бы хотелось, чтобы ты пояснил остальным». Игв согласился. Подождал, пока другие подтянутся, и продолжил. «Значит так. Ситуация следующая. Солдат Доминиона около 40 000, плюс куча боевой техники. Гораздо меньше, чем могло бы быть, но, учитывая экстремальные погодные условия, все равно до хрена». Подавшись вперед, Гундахар нарисовал круг диаметром в 300 метров строго по центру. «Дыра перекроет треть. Эти подохнут сразу. Остальных накроет ударной волной, валом ледяных обломков и выбросом пара, который мгновенно конденсируется и замерзнет». Ненадолго прервавшись, генерал нарисовал еще один круг радиусом в 1,5 километра. «После взрыва гейзера вокруг образуется плотная белая завеса, а видимость снизится практически до нуля. Все в этой области будет похоже на густой туман только из мельчайших ледяных частиц, что, несомненно, сыграет нам на руку. Все в этой области будет похоже на густой туман только из мельчайших ледяных частиц, что, несомненно, сыграет нам на руку». «А нельзя ли сдвинуть точку прорыва левее, к лагерю Аполло?» — поинтересовался Август. «Нет, это неразумно. Во-первых, подобная зубодробительная пощечина слишком злая и ценная, чтобы расходовать ее понапрасну. Лучше избавиться от врагов сразу. А во-вторых, Титан жаждет отмщения и вряд ли захочет превращать эффектное появление в спасательную операцию. Этим займемся мы сами». Взглянув на Диедарниса, рыцарь смерти обвел правую зону с десятками кланов. «Надеюсь, тебе не составит большого труда грохнуться на этих чертей?» «Увы, я не стану этого делать. Генерация плазменного руча и гидрокинетического поля задействует почти все мои ресурсы, а также временно лишит защиты. Пусть я и сделан из сверхпрочных материалов, но ударная нагрузка будет колоссальной. С учетом моей массы и аварийного состояния, падение с высоты собственного роста я не переживу», — ответил Мегалодон. «Я приму человеческий облик в полете, вас десантирую через торпедный отсек. На этом все». «Значит, остальные воскреснут черт знает где, и нам придется оперативно их вызволять», — скрестил Август руки на груди. «Я отслежу», — сказала Ада. «На борту облачного стрижа есть точка возрождения», — напомнил я. «Это повысит шансы, но недостаточно. У каждого из парней есть пастырь первого ранга. Стало быть, они могут выбрать один вариант из трех, и не факт, что правильный. Надо связаться с Флином». Активировав меню NSI, я быстро черкнул секретарю сообщение и, пока дожидался ответа, сместил фокус карты в сторону нулевого меридиана. Заценил царящую в их лагере обстановку, высочайшую степень готовности и практически идеальную геометрию боевых построений. Следовало отдать дворфам должное. Уступая количеством, гномы Аполло старались перебить качеством. И, судя по всему, добились в этом немалых успехов, поскольку подобного обилия техники я не встречал даже у эльфов. Эхорезонаторы, гномьи-крушители, буровые аспиды, чадящие дымом самоходные ремонтные кузни и отливающие хромом легендарные стальные ткачи. Паукообразные машины, устанавливающие кубы саморазворачивающихся щитов стен. Также встречались вышеупомянутые автоматические баллисты, механические жнецы, отражающие магические атаки зеркальные башни и скорпионы. Виднелись тараны, камнеплюи, самонаводящиеся взрывные бочки, вызывающие слабость и сонливость у врагов вьючные грибы и много чего еще, включая минометы, многоствольные установки с загруженными в них цилиндрическими капсулами, амнистия, Самсон, Мирусес. Не хуже обстояли дела и с личным вооружением. Разумеется, у меня не было времени досконально все изучить, но даже навскидку я умудрился отметить, что бородатые товарищи были укомплектованы по самое не могу. Громобои, ледяные молоты, огненные рунические арбалеты. Знаменитые сцепные щиты, разом пробудившие во мне воспоминания о том металлическом звоне и резонансе в суставах, а также световые метательные диски и каменные гранаты в подсумках. Все это была лишь малая часть их богатого арсенала, но даже этого было достаточно, чтобы почувствовать силу. Конечно, дворфов Аполло было значительно меньше, около 6000 воинов, не считая 4 больших хирда, сохранивших ему верность пятисотенных. Но в то же время сердце подсказывало, что каждый из них стоит как минимум 2 солдат Небесного Доминиона. Неплохо. Жаль, только секретарь Панка не соизволил выйти на связь. «Прямо сейчас он занят у терминала», — будто бы прочитала мои мысли Ада. «Могу подключиться к нему напрямую, провести переговоры в формате звонка. Давай». Несколько коротких гудков и прозвучавший в динамиках удивленный голос. «Слушаю». «Флинн, привет! Это Эо о Вайоми!» «Господин Эо!» — воскликнул дворф. «Как вы со мной связались? Где господин Аполло?» «Пока мертв, но скоро воскреснет», — ответил я. «Послушай, времени у нас мало, поэтому постарайся по-быстрому обрисовать ситуацию. Что там у вас происходит?» «Что у нас происходит? Да полная задница!» — едва ли не проорал гном. «Сразу, как вы вошли в подземелье, люди Вирга Зидара предали нас и деактивировали Альмагест, после чего Небесный Доминион захватил базовый лагерь. Пришлось отступить, мы еле ноги унесли». «Почему не отбили?» «А как вы себе это представляете? Мы в меньшинстве. Более того, весь остальной мир уже 2,5 недели старательно фиксирует каждый чих. Репортеры, корреспонденты, круглосуточное наблюдение». «Поверьте, господин Эо, ситуация накалена до предела. Даже врата Пантеона периодически проявляются в небе. Еще немного и выпустят иерархов, или того хуже, арбитров». Выдав эмоциональную тираду, дворф начал успокаиваться. «Офицеры Доминиона позволили нам остаться, но поставили жесткий ультиматум. Любое неосторожное действие, любая активация порталов нам объявят войну. Не только они, но и вся коалиция». «Ясно. И тем не менее, Аполло просил передать тебе сообщение. Сказал мочить гадов. Также необходимо, чтобы несколько ваших групп удалились за 15 километров от лагеря и активировали арки порталов. Люди Вергилия и орки Архакона готовы немедленно вступить в бой». На другом конце провода воцарилось гробовое молчание. «Это очень плохая идея. Во-первых, нас сразу заметят, а во-вторых, даже совместными усилиями мы не вывезем. Нас просто сметут, вы понимаете? Простите, но я не уполномочен принимать подобных решений, как и не могу довериться на слово». «Титан говорил, что вы уже напали на Небесный Доминион. В ответ они захватили ваши острова — Умфанг, Эйфос и Танит. Более того, твой начальник лично отправил Эрдамона на дно океана», — надавил я. «Неужели ты думаешь, что после всего этого старый ублюдок оставит вас в покое?» Флинн нервно сглотнул. «Господин Эо, у меня очень дурное предчувствие». По голосу секретаря было понятно, что тот боится. «Я отговаривал господина Аполло, но тот не захотел меня слушать. Простите, но нет, я не могу», — повторил он. «Это слишком рискованная авантюра». Я хотел гному ответить и уже открыл было рот, когда искалеченная кисть оттолкнула меня в сторону. «Значит так», — говорит Диедарнис. «Чего?» «Заткнись и слушай», — перебил шокированный возглас Мегалодон. «Своими бомбами солдаты Доминиона разрушили колокол, но несколько внешних камер на шлюзе все-таки уцелели. Скажи своим людям, чтобы навели объективы на меня». Десяток секунд и последовавший за ним чей-то крик. «Сучье вымя! Не может быть! Он пошевелился! Титан сдвинулся с места!» «Итак», — продолжил хозяин подземелья, «ровно через 5 минут я буду на поверхности и уничтожу лагерь Эрдамона. Ты можешь либо скомандовать дворфом немедленно выступать и победишь в сражении, находясь бок о бок с Августом Тарном, либо прослывешь жалким трусом. На этом все. Связь оборвалась, а по левую руку от нас материализовалась арка портала, ведущая в торпедный отсек. «Вас это тоже касается», — повел подбородком Диедарнис. «Забирайтесь в капсулы, пристегните ремни и постарайтесь не сдохнуть при десантировании». Что мы и сделали. Перешагнули через мерцающую энергетическую пелену и одновременно с этим почувствовали, как по статуе пошли волны вибраций. Врубив насосы, Титан начал выкачивать балластную воду, параллельно заполняя освобожденные полости сжатым воздухом. С каждым мгновением его масса уменьшалась. Бесчисленные механизмы натужно гудели, металлические палубы дребезжали, и вот, наконец, наступил переломный момент, когда величественный и невообразимо огромный мегалодон оторвался ото дна. Поднял вокруг себя тучу ила, озарил вечную тьму пронзительным свечением синих глаз и, плавно взмахнув хвостом, начал свой путь к долгожданной поверхности. «Ну вот и все», — прошептал инженер, втискиваясь в подогнанный под него ложемент. «Римская империя пошла гасить варваров». «Бог в помощь», — ответил я. Закинулся необходимой алхимией, подмигнул напоследок Аде и захлопнул дверцу люка, мысленно готовясь к бою с профессором. Тогда с отцом Малькольмом я проехался по святоши катком, проломил ментальные барьеры грубой силой, благо длань Хаса позволила это сделать. Однако теперь было необходимо грамотно все рассчитать. Ударить точечно по уязвимым местам, чтобы его разум сам обвалился под собственным весом. И я знал, как это сделать. Конечно, было бы здорово одолжить у Истира грифового метаморфа, тот самый нагрудник из панциря Полифата, который давал иммунитет к ментальному воздействию. Но здравый смысл подсказывал, что из-за специфических ограничений шаманский доспех мне не подойдет. К слову, это было последнее, о чем я подумал. Ибо спустя секунду я едва не выблевал кишки из-за энергетических всплесков и перегрузок. Диедарнис сгенерировал плазменный луч. Пожалуй, в ту самую минуту солдат Доминиона следовало пожалеть. Так долго готовились, пригнали оборудование на сотни миллионов, а то и миллиарды золотых. Вложили колоссальное количество энергии и ресурсов в постройку фортификаций и прочих оборонительных сооружений, мужественно красовались перед камерами журналистов. Пребывая в укрепленном лагере, они считали себя вершиной пищевой цепи. Думали, что находятся в безопасности и даже не подозревали, что вся их военная гордость может исчезнуть как по щелчку. Раствориться в гигантском оглушительном рвущем выбросе пара, ставшем поистине катастрофическим зрелищем. Комплекс «Аполло», первая кольцевая стена, бесчисленное множество палаток и тяжелой бронированной техники — всего этого просто не стало. Разбросало, словно сухие листья на ветру, зашвырнув едва ли не в стратосферу, и заставило миллионы существ прильнуть к экранам телевизоров. Сказать, что уцелевших офицеров Доминиона это шокировало, значило не сказать ничего. Они были в ужасе. Прижимая ладони к ушам и падая на землю, они не понимали, что происходит, и истошно кричали. Затем вроде бы начали отходить, испуганно попытались оценить обстановку, как неожиданно в душу каждого из них прокралось бесконечно тревожное ощущение, что это еще не конец. К ним что-то приближалось. Нечто громадное, невероятно могущественное и чертовски злое. Великий мегалодон, на которого никчемные черви сбросили тысячи бомб. Оживший титан, поднимающийся из темных глубин, чтобы мстить. «Боги!» — прошептали миллионы людей по всему миру. «Диедарнис!»